Глава 11. Ярослава. Мы сидим с Соней на нашей маленькой уютной кухне. Задумчиво мешаю ложкой успевший остыть чай. Она звонко стучит по краям, неприятно отдавая в уши. «Ясь, ну так что? Как тебе идея?» «Яся!» «А?» — поднимаю на нее взгляд. «Ты меня совсем не слушала», — вздыхает подруга. «Я говорила, что Платон предложил нам вчетвером поехать в Крым или в Краснодарский край на море. Я бы очень хотела. А ты?» «И я», — улыбаюсь ей, — «ни разу не была на море». «Меня мама в детстве по путевке от работы возила. Но это было так давно, что я уже и не помню. Поговоришь с Гордеем, парни согласуют отпуск и оторвемся», — сияет она. «Может, еще Тема с Элли с нами соберутся». У них там тоже все от контракта Северова зависит. Представляешь, как будет здорово? Представляю. Да ты чего? Соня касается моей руки. Откладываю ложку в сторону, чтобы раздражающий звон не мешал мне думать. Я не знаю, чего я. Не знаю. И это расстраивает еще больше. Так бывает. Где-то в районе солнечного сплетения сосет необъяснимой тревогой. Никаких предпосылок к ней нет. Жизнь становится только лучше. Наши отношения с Гордеем ярче. Даже поездка в дом его отца в этот раз не принесла особых неприятностей. Ангелина пыталась меня укусить, но я настолько привыкла к ее провокациям еще в лицее, что мне все равно. Я их просто переросла. Да и лично меня она особенно не цепляла, так что действительно мимо. С учебой тоже все хорошо. До бабушки вот только никак не доеду. Надо обязательно исправить. И отпуск. Соня озвучила и правда супер идею. Собрать всю нашу компанию и рвануть к морю, погреться на пляже, напитаться соленым воздухом и попробовать знаменитую кукурузу. Я бы хотела. И вот со всем этим внутреннее беспокойство никак не вяжется. Оно кислотой разъедает мое хорошее настроение, мешает сосредоточиться и лишает сил, а надо приготовить ужин и заниматься. «Ясь, ну ты чего?» Соня обходит стол, обнимает меня со спины, чмокнув макушку. «Делись!» «Нечем делиться», — пожимаю плечами, коснувшись руки подруги. «Наверное, это опять гормональное. Надо сходить к гинекологу». «Ты пьешь противозачаточные?» «Сейчас нет. Она сказала, нужен перерыв на месяц. Потом будет новый курс. Но детей мы пока не планируем. Даже не говорим об этом. Так что никаких проблем. Так даже лучше». А то презервативы... «О, да!» — смеется Соня. «Детка, я забыл, но я все контролирую!» Пытаясь изобразить мужской голос, передразнивает наших парней. У нее так забавно получается, что меня тоже пробирает на смех. «Да детей мы действительно еще не доросли. Самим бы повзрослеть и на ноги встать. Я бы хотела сначала закончить учебу, а уже потом углубляться в дебри такой глобальной семейной жизни. У Сониного Платона контракт с футбольным клубом. У моего Гордея свой мотоклуб, который надо развивать, а у нас с подругой учеба и мечты сделать этот мир лучше. Когда еще, как не в 20, думать о таких масштабах?» «Ну вот, улыбаешься», — Соня возвращается на свою табуретку. «Мы еще немного болтаем, фантазируя, каким классным будет предстоящее лето. Кошка помогает мне с приготовлением ужина, а потом мы вместе садимся каждый за свои конспекты». В 6 Гордей написал, что задержится. «Погуляем?» – предлагает София. «Платон мне тоже написал». Разворачивает ко мне экран. «Еду к брату. Повеселитесь там с Ясей. Я тебя заберу». Собираюсь минут за 15. Голубые джинсы, белая футболка и джинсовая куртка. Потому что вечерами еще довольно прохладно. Соня помогает собрать волосы в 2 красивые косы, начинающиеся где-то на макушке. Затягиваю шнурки на цветных кедах. И все. Я готова. Кошка тоже переплетает свои ярко-рыжие волосы, но в одну косу. Все такие красивые и довольные, идем с ней гулять. Никакой определенной цели нет. Запрыгиваем в первый попавшийся троллейбус и добираемся до красивого парка. Нам пойдет. Берем по мороженому в стаканчиках. Я цепляю подругу под руку и тяну на одну из дорожек, уютно расположившихся между ровно высаженными деревьями. Так хорошо. Необъяснимая тревога немного отступает. Ее остатки я заедаю еще одним мороженым, обещая себе обязательно отработать лишние калории. В сумерках в парке зажигаются фонари, подсвечивают листья на деревьях, Исчезают мамочки с детьми. На деревянных скамейках с изогнутыми спинками появляется все больше парочек. Было бы здорово сейчас посидеть на одной из них с Гордеем. И меня опять уносит в грустные мысли. Это точно гормоны. У меня так уже было. Врач сказала, в моем возрасте у девушек часто так бывает. Не страшно, не критично. Да и я скучаю. Все понимаю, все принимаю. Но чувства же не засунешь в эту логику. Она у них своя и никаким разумным объяснением не поддается. Чтобы стать чуть ближе к Гордею, в порыве эмоций пишу ему сообщение. Люблю тебя. Приезжай скорее домой. Романтическая глупость прочитана и оставлена без ответа. Ну и ладно. Зная Калужского, он сейчас может быть с грязными по локоть руками. У них же там ремонт и сжатые сроки на его завершение. Спрятав трубку в карман, снова беру подругу под руку. Соня рассказывает недавние приколы из своего универа. Плавно сворачиваем в сторону остановки и едем к нам домой. Ужинаем, не дождавшись парней. Садимся смотреть фильм. Слышу, как щелкает замок в двери в прихожей. Выхожу встречать. Мне в руки ложится маленький букетик цветов. «Я приехал», — улыбается Гордей. «Моя малышка соскучилась», — обнимает меня. «Так, дайте я к своей малышке пройду, потом будете сосаться», — проталкивается мимо нас Платон. «Вот умеешь ты всю романтику запороть», — смеюсь я. «А больше мне сказать ничего не дают. Гордей занимает мой рот поцелуем». «Что вы там делали?» Интересуюсь, привалившись плечом к стене, и наблюдая, как он разувается. Мне сейчас хорошо просто от того, что он дома. Устраняли нарушения, которые мне выкатила пожарная инспекция. Месяц назад все было нормально, а теперь... А, в задницу его. В следующий раз опять что-нибудь найдет. Я уже узнал, сколько примерно будет стоить отвязаться от этих проверок. Ужас какой! «Это не ужас, Ясь!» — кричит из комнаты Платон. «Это наш папа, мудак!» «Думаешь?» «Уверен, задолбает теперь», — высовывается к нам в прихожую. «А есть чего пожрать у вас? Я голодный, как зверь». «Конечно, мойте руки, сейчас разогрею». Убегаю на кухню, ставлю греться плов с курицей. Достаю из холодильника самый обычный салат из свежей капусты и огурцов. Никаких изысков. Все по-домашнему просто. Тарелки, салфетки, хлеб. Кружусь, слушая, как парни перекидываются колкими фразами, даже не стараясь не материться. У Гордея настойчиво сигналит телефон сразу несколькими сообщениями. «Вот сука!» — слышу его тихое рычание. «Нахер! Завтра разберусь». Ребята приходят ко мне на кухню, рассаживаются. Раскладываю им горячее по тарелкам. «Кто там тебя хочет в такое время?» «Интересно же». «Да так, навалилось». «Посиди со мной», — тянет к себе на колено. «Тебе же так есть неудобно!» — пытаюсь подняться. Гордей не дает. Устраивает удобнее, целует в щеку. Зато приятно. И принимается с аппетитом уплетать наш с Соней плов.